Слава Богу, друзья. Вообще, скажу откровенно, вот такая вот мини-проповедь Макса, это было задумано специально. Конечно же, она немножко, ну, как это было специально придумано так. Мы сегодня мы общались, точнее не сегодня общались до этого с Сашей, делали небольшой опрос среди молодежи, ну, о чем бы мы хотели, да, порассуждать, вот, подискутировать. И вот положилось нам на сердце взять тему, нужны ли нам в жизни трудности. Согласитесь, что человек так устроен, что нам свойственно избегать трудностей. Да, вот есть даже такая поговорка мирская, что умный там гору не пойдет, умный гору обойдет. Да, вот. И каждый хочет быть таким умным, чтобы как можно меньше в жизни страдать и побольше в жизни, ну, наслаждаться, там, да, вот подсказывают, денег зарабатывать, там, еще что-то. Даже когда психологи провели такую вот, как, статистику и вот попытались узнать, что наиболее, вот, чтобы человек был счастливым, какое количество эмоций должно его сопровождать. И пришли к такому выводу, что 75% его эмоций должны быть позитивные, только 25% негативные. То есть вот как плохо есть только сладкое, да, вот, но сладкого вот эмоционально должно быть 75%. Ну, опять-таки, это психологи, мы понимаем, что это не Слово Божье, это не Библия, но вот такое рассуждение, скажем так, мирских людей. И человеку нужно, ну, побольше радости, побольше, да, вот Денис там прочитал, радуйтесь всегда в Господе, еще раз говорю вам, радуйтесь. Это, кстати, место Писания, мы помним, да, где оно было. Да, Максим читал, извини. А, ты еще не читал, да? Ну, будешь, наверное, тоже что-то читать. И интересная деталь, что мы... Вы знаете, где это было написано? Да, где Павел это писал? Когда был в тюрьме. Он сидел в тюрьме за Слово Божие. И, переживая за верующих, которые были в Филиппах, он переживал, насколько им там плохо. Вот понимаете, вот у человека понимание такое, что ему хорошо, а вот там где-то в филиппийцах, кто на свободе живет, отдыхает, вот им, наверное, плохо. И он их ободряет и говорит, вы радуетесь всегда, вот вы всегда радуетесь. Слушай, да ты в темнице сидишь, какой радости ты вообще говоришь? Он им пишет, радуйтесь, потом говорит, еще говорю, радуйтесь. Хорошо. Тема будет, это такое было вступление, тема будет, как я уже повторюсь, касаемо трудностей. Вот хотелось бы разобрать для нас, как Бог относится к трудностям в нашей жизни, какие бывают вообще трудности в нашей жизни, потому что согласитесь, что трудности бывают самые разные. Бывает, ты смотришь на жизнь одного, думаешь, вот почему у него все так легко, почему вот у него и это есть, и это есть, и вот как будто... везение, вот какой-то шлейф везения по жизни. А у кого-то вроде и хороший человек, но сложно, сложно, сложно, сложно почему-то, какие-то скорби непонятные. Почему так? Почему так происходит? Первая мысль такая, очень простая, что первый вообще вопрос такой, Бог планировал для нас скорби? Ну, библейские, да, трудности, скорби, в принципе, это одно и то же. Планировал? Кто как думает? Изначально нет, да? Ну, это уже потом. Но изначально действительно Бог не планировал. Если бы Бог планировал бы трудности, то Он бы дал бы им уже в Эдемском саду тяжелую работу, Он бы дал бы им какое-нибудь, ну, место, где бы они приходили. Знаете, как вот есть вот там всякие истории или мифы, да, о том, что вот катить камень вверх, а потом он обратно катится. Вот Он бы придумал бы им какое-то занятие. Но этого ничего не было. То есть в Эдеме вообще не было никаких трудностей. То есть люди были поселены, они поселены возделывать сад были, и все должно было быть в радости, все должно быть хорошо, прекрасно. То есть этого изначально не было. Почему в жизни моей, в жизни твоей это происходит. Это уже произошло, начало происходить после грехопадения. То есть это понятно. То есть потом люди стали рождаться, жить дальше, новые поколения появлялись, и началась череда определенных событий. Давайте, чтобы мы сейчас перейдем, наверное, к каким-то более конкретным примерам, потому что примеры проще обсуждать и проще на примерах увидеть, как работает Слово Божье, как работают принципы. Ну, с какой истории начнем, Саш? Можем начать с твоей... Что? Со второй? Какая первая? Смотрите, вот такая история. Одна женщина была родилась в верующей семье. Ну, родилась в верующей семье, жила. У нее отец был, по-моему, даже пророк. Стала взрослой. И вот пришло ей на сердце, ну, попробовать жизнь самой. Ну, как бы вот ей церковная жизнь не прельщала, там, жить с Богом. Она подумала, что я могу сама устроить свое счастье, в принципе. Она, вроде, повстречался хороший парень, мужчина, она вышла замуж, у них родилось двое дочерей. Говорю сразу, эта история не выдуманная мною, то есть эта история реальна, я знаю этих людей. Эти двое дочерей у нее родилось, то есть вроде бы все нормально, и ну, Бога где-то вспоминала на заднем плане, ну, как бы, как мы понимаем, то есть в церковь она уже не ходила, то есть... жила своей жизнью так, как она посчитала нужным. Как вы считаете, разве это плохо? Первый такой вопрос. Ну, я не забегаю наперед. Ну, человек захотел построить жизнь сам, то, ну, как ему на сердце, как он мечтал. Не так, как там в Библии говорится, не так, как там люди учат, там, или проповедники. Просто вот есть определенное в сердце желание, ну, вот так вот сделать, и... Она так сделала. Встроит, как он хочет. То есть как, кстати, как говорит Библия в книге Екклесиас, что ходи по велению сердца твоего, юноша, да, там обращение к юноше. Нет, ты нового не бери, ты говори. То есть ты юноша, у тебя есть в сердце какие-то желания. Страшно, когда желаний никаких нету вообще, то есть как растение человек, ему ничего не хочется. Но вот у нее было такое желание, ей казалось, что это все будет ну, хорошо. Двое дочерей было, и одна осталась. И получается, ну так получилось почему-то, что муж стал много пить. Одна дочь вышла замуж, заразилась... Ну, как-то так тоже интересное свидетельство, что буквально за неделю до того, как она вышла замуж, ее дочь, они сидели на дне рождения, знаете, как вот люди вот празднуют, общаются, там все, там, ну, выпивают, там что-то. И говорит, и внутри такой голос у нее и у дочери, причем одновременно, они аж переглянулись, как будто вслух это услышали, что идите в церковь. Просто голос прозвучал. И они так переглянулись с дочкой, ну, кстати, мать тоже ну, слышала голос Божий, хотя отступила от Бога, это отдельная тема. Но они так посмотрели друг на друга, ну мало ли что. Ну, и дальше продолжали праздновать. Буквально через неделю она знакомится с парнем. Парень очень симпатичный, такой, знаете, как есть слово, харизматичный, обаятельный. Ее дочь выходит замуж. И буквально через короткое время оказывается, что он был больной СПИДом, и она заразилась. Она заразилась. Потом у нее началась анорексия. Это кто знает, то сильно худеет человек. И она уже, ну, а так как она была верующая матью, она говорит, ну пошли уже, ну ты видишь, что творится, пошли в церковь. И они пришли в церковь на обычное служение, это была домашняя группа, только в церкви проходила. Они в церкви совершили обычную вообще заурядную молитву за них, они вышли наперед, просто помолились, как бы благословили. И Бог сделал чудо. Дочь ее, вдруг ей стало легче, она говорит, слушай, я хочу сильно есть, сильно хочу есть. Она говорит, странно, ты вообще есть не хотела, ты умирала. И она говорит, я сильно хочу есть. Тут же съела полностью целую пиццу, и Бог ее исцелил. Это она, ну, то есть она не умерла. Но они ничего как будто не произошло, они продолжали жить своей жизнью, вернулись, и через время так получилось, что дочь ее умерла от ВИЧа, от СПИДа. И вот мать теперь вам задает вопрос: Боже, почему у меня такая тяжелая судьба? Господь, почему ты так допустил, что в моей жизни все это случилось? Почему? Неужели я хуже других? Люди живут все как нормально. Почему у меня это случилось? Вот вопрос такой в зал на обсуждение, на рассуждение. Почему в жизни ее это случилось? Есть другая еще мысль. Не, но она Бога не отвергала, просто ей показалось, что ну вот так вот будет лучше. То есть эта трудность ей не Бог послал, получается, или как? Или... Братья, что вы думаете по этой истории? Еще хорошо, это мудро. Есть еще у кого-то какие-то идеи по этой истории? Да. Thank you. Не, ну она и рассказывала просто. Ну, смотрите, следующая история, она уже чуть-чуть не такая, с позитивной, с более позитивной. Не хочешь? Ну, расскажи, это ж тебе просто, тебе проще это рассказать, потому что это ж... Нет? То, смотрите, чтобы вы так не смущались, да? Тоже аналогичная история. То есть женщина, ну не совсем аналогичная, женщина вообще или девушка была обычной, ну светской девушкой, не знала там ни про церковь, ни про что, вышла замуж, как и тоже почти, что у нас сегодня истории все с замужествами почему-то. Вышла замуж, как ей казалось, нормально все. Тоже вскрылось такое, что он и пил, и бил, ну родилось двое детей. Сейчас, по прошествию, ну, она говорит, эти двое детей в церкви, члены церкви. Один из них среди нас сейчас. Да. Она неверующая была, и он неверующий. Но потом просто вот она познакомилась с христианами, он ее бил потом, рвал Библию. То есть пришлось многого насмотреться, но она неусыпно молилась за своих детей, и оба они, вот могу сказать, что благословенные, успешные члены церкви. Она говорит вот такую мысль, что если бы вот, у нее был нормальный муж, она бы в церковь не пришла. Как вы думаете, это справедливо или нет? Ну, то есть ей нужны были эти трудности для того, чтобы к Богу прийти? Так вот она же говорит, что я думаю, я бы так бы не пришла. То есть только надо вот таким вот образом приходить к Богу. Для нее. Смотрите, такой вопрос еще. То есть первая история, ну, мы прямо скажем, это связано с отступничеством, да, человека. То есть человек отступил, пришел. Вторая история связана с тем, что, ну, человек вообще в мире жил, и как блудный сын, там, ну, стало тяжело, и он пошел к отцу за помощью. Ну, или, скажем так, что-то принудило ее, вот эта тяжелая ситуация, вот именно такие обстоятельства прийти к Богу. Такой вопрос следующий. Как разобраться вообще, ну, трудности эти, они, ну, как разобраться? Есть трудности, которые согласны, что сделали мы сами себе. Да? То есть, ну, не планировал Бог, чтобы там та первая, ну, та, что в первой истории, девушка, да, выходила замуж за человека, который потенциально, ну, алкоголик, то есть, да, и так и получилось. То есть, разве Бог планирует эти вещи? Ну, нет, да, вопрос напрашивается, нет. Но есть то, что нам необходимо, вы согласны? То есть эти две истории, которые говорят о том, что в принципе, ну, то есть это мы сами себе наскирдовали, сами наделали, сами что-то вот Нашли? Да. Да. Хорошо, но это мы все берем пример трудностей, которые приходят как результат греха. Ну, сеяние и жатва. Насеял, пожал, насеял, пожал. Как быть с нами? Ну, мы же хорошие тут все, правильно? Как бы, тут вроде все же. Ну, как бы, вроде бы как, да? Могут ли быть скорби, которые посылаются не за наши грехи? То есть я не наследил, я жил честно, чисто, людей любил, налево, да. Ну хорошо, ну то Павлу, Павел просто, у него откровений было много, у меня откровений таких нету, нету. Ну, таких, как у Павла, нету. Я на небе не был, в отличие от него. Хорошо, вот в моей жизни что-то случилось. Как мне отличить, какая-то скорбь или, как мы говорим. Как мне отличить, это пришло как сеяние и жатва, как жатва за мои грехи, или это пришло просто для чего-то другого? Там первая мысль, для того, чтобы я не превозносился, к примеру, да? Хотя тоже странно, как бы от чего. Ну, вдруг я попал, к примеру, там в автокатастрофу, предположим. Не превозносился даже, по-моему, да? Хорошо, как это отличить? Ну да. Как мне отличить? Вот я сейчас, вот у меня это что-то происходит, какая-то трудность, скорбь, допустим, там, мне, даже не знаю, с чем бы это, к примеру, там, кому-то из людей, там, вот не везет с работой, да? Вообще не получается ничего с работой. Да, вот не получается с работой, вот его, вот он нигде не задерживается, или его выгоняют, или просто не задерживается. Ну, да, что это? Это проклятие родовое. Через время, когда уже выгнали, уже остался на улице. То есть не наказание, и Бог дает время для чего-то. Если Бог так делает, то значит, у него есть свой план. Кто еще вот в своей жизни, как вот различает эти вещи? Ну, пришло, или вот в чем-то есть, вообще у кого-то есть в жизни сферы, где, ну, нету победы? Ну, это да, у кого? У Вани самый честный. У всех, на самом деле у всех, если честно, у всех есть сферы, где одна, хотя бы одна сфера, где нету победы. Да, над чем ты работаешь? Ну, или это бытовой какой-то момент, или это, ну, кто-то неудачно женился, это не сфера, это просто прорва, конечно, если кто-то неудачно женился или замуж вышел, то это все, это как бы сфера, где работаешь всю жизнь потом, и конца и края не видно. Кто-то, у кого-то в работе, да, у кого-то в здоровье проблема, и она не решается. И нормальный человек задает вопрос: Боже, почему? Ну, или для чего? Или за что? Как отличить, что это за что-то, или это все-таки вот для чего-то? Ну, смотрите, вот есть библейские очень такие красочные истории. Мне одна очень нравится. Недавно переслушивал книгу «Бытие» аудио. Иаков, да, вот давайте сравним Иаков и Исаак. Вот отец и сын. Как женился Исаак, как женился Иаков? Ну, у Исаака вообще было все классно. Он сидел в шатре. Я не понимаю, что вы смеетесь? Он сидел в шатре. Не-не-не, тогда он сидел в шатре как раз. Он сидел в шатре. Отец его послал слугу куда-то там далеко с верблюдами, груженными золотом, там всякими вещами дорогими. А Исаак сидел в шатре. Он ничего не делал вообще. Потом он вышел в поле поразмыслить. В других переводах написано, что он вышел помолиться. То есть поразмыслить, это вышел помолиться в поле. Молится там себе спокойно. И идет этот слуга уже без верблюдов, но с женой. То есть привели жену, она спросила, кто ты, он спросил, он понял, что это его, ему слуга все рассказал. Он вел ее в шатер, она стала его женой. Что, скажите, что он перенес, какие скорби он перенес для того, чтобы она стала его женой? Но самая большая скорбь, что он вышел с шатра все-таки, да? Вы согласны? Да, размышлял. Ну, как бы, ну, думаю, что все мы можем размышлять. Да? Что там слышал? Не? Так даже не он доверился, ее отец послал. Ну, как бы, я думаю, что он... Ну, да, да, да. Ну, выбрали нормальную, как потом показала история, выбрали. Теперь давайте сравним, как у Иакова было все. Никто Иакову жену не приводил. Его выпхали, его не выпхали, он убежал из дому, лег где-то в поле, уснул. Ему сказали, иди ищи жену там у дяди, у своего. Ему сказал отец его и мать. Иди ищи жену, а тут сейчас тебя брат убьет. Он пошел, заснул в поле, ему приснился сон. Он от страха пообещал Богу, там, что там, десятую часть тебе принесу, если ты меня благословишь. Все, Бог говорит, хорошо, я тебя благословлю. Но знаете, я думаю, что почему Бог ему явился, потому что это вот откровение, оно его потом держало 20 лет, потому что то, что он потом перенес, это был страх и ужас. Он пошел трудиться за жен. Работать. Кто из вас работал, ну, тут в основном не женатые, но я думаю, что никто за жен не работал, да? Степан Анатольевич, вы не работали за свою жену, не? И я не работал, как бы, и Саша не работал. И вы не будете работать, да. Но он работал, 7 лет он работал просто ради того, чтобы жениться. Потому что, почему, кстати, почему он работал? Правильно, потому что у него не было верблюдов золотом. Все золото осталось у Исава. Ему нечего было дать. Ну, Лаван говорит, ну что, даром будешь сидеть здесь? Он говорит, ну давай буду за твою дочь работать. Ну давай 7 лет, договорились. Что дальше потом? Потом Якова обманывают. Первый раз его обманывают. С женами ему подсунули одну, пришлось жениться на двух сразу. Потом Лаван ему, здесь написано, 10 раз менял награду. Вы когда-нибудь сталкивались по работе, чтобы вам меняли награду? Никто не сталкивался, нет? Постоянно, да? Ну вот представь, ты приходишь, вот, да, ну, те, кто занимаются, там, к примеру, вот, постройки, там, да, вот, ну, и я сам постройки занимаюсь. Ты приходишь, говоришь, тебе говорят, слушай, за 300 гривен там, квадрат будешь работать. Ты говоришь, о, годится, нормальная цена. Потом, когда приходит время расплаты, тебе говорят, слушай, 300 гривен это много, я сейчас посчитал, ну, не сходится, давай 150. Ты говоришь, да как 150, ну, это очень мало, ну, мы же договорились, он не годится. Вот 150 это даже много, все, недоволен и вообще иди домой. Вот приблизительно было вот так вот у Якова. Лаван постоянно ему менял, написано, раз 10 менял вознаграждение. То есть это то, что не хотел бы никто переживать. И потом, после всего этого, ну, слава Богу, он выкарабкался, ушел с большим имением. Следующая ситуация, его обманывают его дети. Одного отдают, его любимого сына отдают в рабство. Ну, вы все эту историю прекрасно знаете. Обман детей. Бог почему-то Якову не открывает, что его сын там где-то далеко, все нормально с твоим сыном, да, Бог ему не говорит. То есть это было закрыто. То есть все эти годы, там лет 20 он страдал. Да, где-то около 20 лет. Спрашивается, для чего это ему? Что это в жизни конкретно его, что это было? Ну, понятно. За что или для чего? Почему он не благословил его простым путем, так как... Но Исааку легко далось, и он это ценил. У его отца все было по-другому. Ну, как вы думаете, почему его постоянно обманывали? Ну, конечно, он пожинал то, что он насеял. То есть это то, о чем мы говорили. Он пожинал то, что он насеял. Он обманул отца. Это вообще страшно. Кстати, он ничего не получил от того, что обманул отца. Никакого вознаграждения. Он только по итогу он все потерял. То есть он пожал. Ну хорошо, как быть с другими людьми, другими библейскими героями, у которых вроде бы такого не было? Ну короче, для чего я вообще это рассказал? Для того, чтобы я могу разобраться в своей жизни, это у меня жатва или это у меня трудность вообще, которая пришла, ну не как жатва, а как испытание для чего-то? Ну могу, как? Ну, говори. Что значит, всегда можно найти за что? Но мы же говорим о том, что есть ситуация, когда не за что. Может же такое быть? Ну вот тоже. Как это отличить? Вот эти два момента. То есть... Найти за что, пока А? Ну, потому что вдруг, как бы, вдруг, если я сейчас корень не уберу этой проблемы, а проблема не уходит. То есть, если я не узнаю корень этого всего, то есть вероятность того, что это будет продолжаться очень долго. Но я вот в этой ситуации, я согласен с Денисом. Почему? Потому что все в жизни очень закономерно. То есть я могу узнать, почему или для чего эти трудности, ну если мы говорим уже о сене и жатве, по закономерности. То есть я думаю, что Иаков, он понимал, почему его обманывают все, почему его дядя обманывает, почему его дети обманывают. Когда его дети пришли в Египет, помните, эта история с Иосифом, что их Иосиф там постоянно гоняет туда-сюда, мешки и все. И когда началась эта вся ситуация, они тут же между собой по-еврейски начали говорить, что все, все ясно, это Бог нас наказывает за то, что мы своего брата в рабство продали. Теперь вот у нас опять вот то же самое. То есть ты можешь узнать, если это жатва, просто по закономерностям. Просто потому, что, ну, да, вот меня обманули, потому что я обманывал, да. То есть, или же у меня это случилось, потому что, ну, я так делал. То есть, это проще всего, и Бог в этом заинтересован, чтобы ты понял это. Бывает же наоборот, ты, ну, действительно жил чисто, честно, ну, вот так получилось, что ты попал в какую-то историю. Тогда для чего это? Для славы Божьей, первый вариант. Хотя для тебя сейчас это не кажется славой, конечно, Божьей. Да, да. Самый простой ответ, который напрашивается. Можно ли научиться терпеть, если тебе терпеть нечего? Нельзя. Как можно научиться прощать, если тебя никто не оскорблял, не обижал? Никак, ты просто не научишься этому, потому что тебя никто никогда не обижает. Как ты научишься прощать? То есть все это, понятно, есть вещи, которые даются просто вот потому, что тебе надо научиться. Тебе надо научиться это перенести.